Ножки кресла скрипнули по каменному полу, и Носуада почувствовала у своего уха теплое дыхание Гальбаторикса. «Я знаю, для тебя это будет весьма болезненное испытание, Носуада», — теперь он говорил вкрадчивым шепотом. «Возможно, тебе придется перенести невероятные муки. Придется переделать себя, заставить свою гордость смириться. Но ты подчинишься мне. Я лучше многих понимаю, что нет на свете ничего труднее, чем изменить себе, переделать собственное «я». Ведь я проделывал это далеко не единожды. Но не бойся, я буду рядом. Я буду держать тебя за руку. Я помогу тебе преодолеть все эти столь мучительные изменения. Тебе не придется совершать это странствие в одиночку. И ты можешь утешать себя твердой уверенностью в том, что я никогда тебе не солгу. Никто из нас не солжет друг другу. Во всяком случае, в стенах этой комнаты такое совершенно невозможно. Ты, разумеется, имеешь полное право во мне сомневаться. Но со временем сама придешь к пониманию того, что мне можно верить. Я считаю это место священным, и скорее дам отсечь себе руку, чем захочу осквернить ту благородную идею, которая здесь воплощена. Ты можешь спрашивать все, что хочешь. И я обещаю тебе, Носуада, дочь Аджихада, ты на все получишь правдивый ответ. Как правитель этих земель, я клянусь тебе в этом». Носуада стиснула зубы, пытаясь решить, что же сказать в ответ. Наконец, сквозь стиснутые зубы, она гневно прошипела: «Я никогда не скажу тебе того, что ты хочешь знать!» Мощный, но какой-то замедленный хохот был ей ответом. «Ты не поняла. Я не для того велел доставить тебя сюда, чтобы извлечь из тебя какие-то сведения. Да ты и не смогла бы сказать мне ничего такого, что уже не было бы мне известно. Я знаю все. Численность и расположение ваших войск, количество имеющихся у вас съестных припасов, размещение ваших продовольственных обозов, то, как именно вы планируете осадить эту цитадель, обязанности Эрагона и Сапфиры, их привычки и возможности. Мне известно даже о копье Даут-Кдаэрт, которое вы получили в свое распоряжение в Белатоне. Даже о возможностях той девочки-ведьмы по имени Эльва, которую ты с недавних пор держишь при себе. Мало того, мне известны и куда менее значительные подробности. Может, тебе назвать цифры или конкретные факты? Нет? Ну что ж, уверяю тебя, мои шпионы куда более многочисленны и занимают куда более важное положение в ваших рядах, чем ты можешь себе представить. Кроме того, у меня есть и иные способы, которыми я пользуюсь в случае необходимости. Так что, Носуада, у тебя нет и не может быть от меня никаких тайн. Ни одной. А потому с твоей стороны совершенно бессмысленно обещать мне, что ты и впредь будешь держать язык за зубами». Каждое слово Гальбаторикса было для нее точно удар молота. И все же она изо всех сил старалась не позволить ему полностью обескуражить ее. «Но тогда зачем?» «Зачем я велел притащить тебя сюда?» «Потому, моя дорогая, что ты обладаешь даром повелевать людьми. И порой этот дар куда опаснее любого заклятия. Эрагон не представляет для меня никакой угрозы, как, впрочем, и эльфы. А вот ты опасна. Но в том смысле, в каком безвредны они. Без тебя вардены будут подобны разъяренному, но слепому быку. Они могут сколько угодно рычать, фыркать, яриться. Могут даже ринуться в атаку, не задумываясь о том, с чем им предстоит столкнуться. И тогда мне ничего не будет стоить поймать их в мои сети и уничтожить. Благодаря их же собственной безумной беспечности. Однако подобная цель передо мной пока не стоит. Я велел похитить тебя вовсе не для того, чтобы уничтожить варденов. Ты оказалась здесь, ибо достойна моего внимания. Ты свирепа, упорна, честолюбива и умна. Это те самые качества, которые я более всего ценю в своих слугах. Я бы хотел иметь тебя при себе, Носуада. Ты могла бы стать моим главным советником, генералом моей армии, и помочь мне воплотить в жизнь финальную стадию того великого плана, над которым я трудился почти целый век. В Алагезии скоро установится новый порядок, и мне бы хотелось, чтобы ты стала частью этого порядка. С тех пор, как умер последний из 13, я искал тех, кто был бы достоин занять их место. До недавнего времени все мои усилия оказывались тщетными. Дурза, правда, оказался весьма мне полезен, но будучи шейдом, он обладал определенными недостатками. Прежде всего, недостаточно внимательным отношением к собственной безопасности. Из всех, кого я подверг испытаниям и обследованиям, Мурток оказался первым, кого я счёл годным. И первым, кто эти испытания сумел выдержать. Ты будешь второй, я уверен. А Эрагон – третьим. Ужас заполз в душу Носуады, когда она слушала эти речи. То, что предлагал Гальбаторикс, было куда хуже, чем она могла даже предположить. Человек в светло-коричневом калете, стоявший возле жаровни, вдруг с такой силой ткнул железным прутом в угли, что конец прута загремел о бронзовое днище. Носуада невольно вздрогнула, а Гальбаторикс продолжал, как ни в чем не бывало. «Если ты останешься в живых, то сможешь завершить куда больше дел, чем смогла бы, оставаясь на стороне Варденов. Подумай об этом. Находясь у меня на службе, ты помогла бы установить во всей Алагезии мир и порядок. Ты стала бы моим главным архитектором по завершению столь благотворных перемен». «Пусть лучше меня ужалит тысяча гадюк! Я никогда не соглашусь служить тебе!» И Носуада попыталась плюнуть в его сторону. Негромкий смех Гальбаторикса снова гулким эхом разнесся по комнате. Это был смех человека, который не боится ничего, даже смерти. «Посмотрим». И она вздрогнула, почувствовав, как его палец коснулся внутренней части ее предплечья, затем медленно описал круг возле ее локтя, скользнув вниз к первому из шрамов, и остановился там. Она чувствовала его тепло. Палец три раза постучал по этому шраму и перешел к следующему, а затем принялся водить по ее шрамам, как по ребрам стиральной доски. «Ты победила своего противника во время испытания длинных ножей», сказал Гальбаторикс, «и нанесла себе куда больше болезненных ран, чем кто-либо прежде. Это означает, что ты, во-первых, обладаешь очень сильной волей, а во-вторых, способна приостановить полет собственного воображения. Ибо именно воображение, если оно чрезмерно активно, и превращает порой стольких людей в трусов. Именно воображение, а вовсе не страх, как считает большинство. Однако ни одна из твоих замечательных черт характера тебе сейчас не поможет. Как раз наоборот, они тебе скорее помешают. У всего есть свой предел, физический или духовный. Вопрос лишь в том, сколько времени нужно, чтобы достигнуть этого предела. И ты его достигнешь. Это я тебе обещаю. В твоей власти лишь немного оттянуть этот миг, но не отвратить его. И никакая магическая защита здесь тебе не поможет. Так зачем же зря страдать? Никто не ставит под вопрос твое мужество. Ты уже и так продемонстрировала его всему миру. Сдайся. Мирно сложи оружие. Ничего постыдного в этом нет. Ибо ты всего лишь примешь неизбежное. Продолжать – значит подвергнуть себя бесконечным мучениям, которые ни к чему не приведут. Чувство долга? Пусть оно пока отдохнет. Принеси мне клятву верности на древнем языке, и вскоре обретешь все. Дюжину слуг, сколько угодно нарядов из шелка и дамаска, роскошные покои и место за столом рядом со мною». Гальбаторикс помолчал, ожидая ответа, но Носуада молчала, глядя в потолок на пересекающиеся цветные линии. А его палец продолжил свой путь по ее руке, продвигаясь от шрамов к ямке на запястье. Там он остановился, силой прижав вену. «Молчишь? Прекрасно. Как тебе будет угодно?» Галибаторикс убрал палец и велел. «Мортак, подойди сюда, покажись. Ты ведёшь себя невежливо по отношению к нашей гости». «А, неужели и он тоже?» Подумала Насуада, и её вдруг охватила глубокая печаль. Человек в светло-коричневом калете медленно повернулся. И хотя лицо его было сверху закрыто серебряной маской, она сразу поняла, что это действительно Мортак. Глаза его прятались в тени, а губы и зубы были плотно сжаты, придавая лицу мрачное выражение. Мортак был в больших сомнениях, когда впервые поступил ко мне на службу. Но с тех пор доказал, что ученик он весьма прилежный и способный. У него те же таланты, что и у его отца. Разве не так? «Да, господин мой», — сказал Мортак. Голос его звучал хрипло. «Он удивил меня, когда убил старого короля Храдгара на пылающих равнинах. Я и не ожидал, что он проявит такое рвение в сражении со своими бывшими друзьями. С другой стороны, душа нашего Муртага полна ярости и жажды крови. Он готов голыми руками порвать горло даже Куллу, если я ему это позволю. И я ему это позволил, ибо ничто не доставляет ему большего удовольствия, чем удовольствие убивать. Правда, Муртаг?» Мускулы на шее Муртага напряглись. «Ничто, господин мой», – тихо подтвердил он. Галибаторик снова засмеялся. «Мортак – убийца королей. Между прочим, хорошее прозвище для будущих легенд. Но не то, которое тебе стоило бы заслужить у меня на службе». Галибаторик помолчал и обратился к Насуаде. «До сих пор я довольно небрежно относился к обучению Мортага тонкому искусству убеждения. Именно поэтому я и привёл его сюда сегодня. Он получил кое-какой опыт в качестве объекта данного искусства. Но никак не практику. Хотя ему и самому давно пора овладеть этим искусством. А разве может он лучше постигнуть это умение, чем находясь в твоём обществе? В конце концов, именно он, Мортак, убедил меня, что ты достойна того, чтобы пополнить ряды моих учеников». Предательство. Именно ощущение предательства охватило душу Насуады. Несмотря ни на что, она была о Муртаге лучшего мнения. Она попыталась заглянуть ему в лицо, ища объяснений, но он замер, как сторож на часах, и на неё не смотрел. А по выражению его лица, она ничего прочесть не сумела. Затем Галибаторик смахнул рукой в сторону жаровни, и самым обыденным тоном велел Муртагу. «Возьми прут». Насуада заметила, что руки Муртага непроизвольно сжались в кулаки. Но помимо этого у него не дрогнул ни один мускул. Этот приказ Галибаторикса прозвучал для неё точно звон огромного колокола. Ей показалось, что некий великан-кукловод, дёргая реальность за ниточки, заставляет её вздрагивать и изменяться. А сама она, Насуада, словно куда-то падает. И воздух над нею дрожит, как покрытая рябью поверхность воды. Несмотря на всю силу этого приказа, сейчас она, пожалуй, не смогла бы вспомнить, как пишутся эти слова и к какому языку они относятся. Они просто прошли сквозь её разум, оставив лишь представление о том, что за ними последует. Мортак передёрнулся и резким движением выхватил из жаровни раскалённый железный прут. Искры так и посыпались. Несколько сверкающих угольков рассыпались по каменному полу, как рассыпаются по земле семена сосен из раскрывшихся шишек. Конец прута ярко светился, но вскоре бледно-жёлтое свечение сменилось более тусклым, ржаво-оранжевым. Раскалённый металл отражался в серебряной полумаске Муртага, искажая его лицо и придавая ему какое-то нечеловеческое выражение. Насуада видела в полированной поверхности маски и собственное искажённое отражение. Её тело напоминало отвратительную тушку краба с тонкими вытянутыми конечностями, которые тонкими черными линиями тянулись куда-то за скулы Муртага. Хоть это и было бесполезно, она все же изо всех сил напряглась и попыталась, несмотря на тугие путы, отстраниться от приближающегося к ней раскаленного прута. «Я что-то не понимаю», — сказала она Гальбаториксу с притворным спокойствием. «Разве ты не намерен подавить мою волю с помощью собственного разума и духовной мощи?» Не то чтобы она этого хотела, но в данный момент ей казалось, что лучше попытаться отразить атаки его разума, чем терпеть пытку каленым железом. «Чуть позже, если это вообще понадобится», — сказал Гальбаторикс. «А сейчас хотелось бы проверить, действительно ли ты так мужественна и храбра, Насуада, дочь Аджихада. Я предпочел бы властвовать над твоей душой, не применяя воздействия собственной воли и разума, не заставляя тебя принести мне клятву верности. Нет, я хочу, чтобы ты приняла это решение сама, по своей доброй воле, полностью владея своими способностями». «Но зачем?» — хрипло выкрикнула она. «Потому что мне так нравится. Ну что ж, спрашиваю в последний раз. Ты подчинишься?» «Никогда!» «Значит, так тому и быть. Мортак?» Раскаленный прут опустился еще ниже. Его кончик сверкал, точно огромный искрящийся рубин. Ей нечего было закусить зубами, чтобы сдержать пронзительные вопли. Она кричала так громко и так долго, что восьмиугольная комната стала вращаться вокруг нее в такт безумным криком. А потом голос отказал ей, и всепоглощающая тьма окутала ее своим плащом.